Чего ты ждешь? Чтобы часть его, которая умерла, умерла и в тебе. Та часть, которая только плоть, она приходит и уходит. Это умирание причиняет боль, поэтому потерпи. Когда боль умрет, станет легче. Легче и лучше. На это нужно время. Хотя всю жизнь снова и снова боль будет возвращаться. Но с каждым ее новым исчезновением ты будешь все ближе и ближе к тому прекрасному, что живет в каждом из нас. Потерпи. И ты пойдешь домой с душой, которая освободилась от смерти. Дай смерти уйти. Я посижу с тобой, пока она тебя не покинет. Хорошо, сказал Гомер. Управляющие телеграфной конторой и рассыльной сидели в парке возле суда города Итаки и ждали. Звуки арфы в доме Маколеев излечивали всякую боль. Лицо той, которая перебирала струны, сияло нежностью и силой. Девушка, сидевшая у рояля, была и серьезна, и простодушна, а та, которая пела, полна сердечности и терпения. Маленький мальчик слушал их самозабвенно и доверчиво. Юноша, сидевший на ступеньках крыльца, солдат, приехавший в город, которого никогда не видели в доме, куда он никогда не входил, в семью, которую не знал, мог быть просто случайным прохожим. И все-таки дом этот был домом, где он вырос. И так и его родиной. А семья, которая здесь жила, его семьей. Вдруг Улисс Маколей подошел к открытой двери и стал на что-то показывать. Бес решила поглядеть, в чем дело. «Мама, у нас на ступеньках кто-то сидит», — сказала она. «Ну что ж, пригласи человека войти, кто бы он ни был. Чего тебе бояться?» Бес Маколей вышла на крыльцо. «Войдите, прошу вас». — сказала она солдату. — Мама просит вас войти. Солдат не спеша повернул голову и взглянул на девушку. Он тихонько сказал. — Бес, посиди со мной. Посиди со мной, пока я не успокоюсь и смогу войти. У меня дрожат ноги, и если я сейчас встану, я упаду. Сядь со мной рядом, Бес. Девушка села на ступеньку рядом с солдатом. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Еле слышно спросила она. «Кто вы?» «Не знаю», — сказал солдат. «Но я знаю, кто ты, кто твоя мать и твои братья. Сядь ко мне поближе, Бес, пока я не успокоюсь». «А вы знаете моего брата Маркуса?» — спросила Бес. «Да», — сказал солдат. «Твой брат дал мне жизнь, родину, семью. Да, я его знаю. Он и мой брат тоже». «Где Маркус?» — спросила Бес. «Почему он не приехал с вами домой?» Солдат протянул девушке кольцо, которое дал ему Маркус. «Бес, твой брат Маркус послал тебе это кольцо». Бес Макулей, помолчав, глухо спросила. «Маркус умер?» «Нет», — сказал солдат. «Поверь мне, нет». Он поцеловал девушку в губы. «Он не умер». По улице к дому шел Гомер Маколей. Бес выбежал ему навстречу. «Гомер!» — крикнула она ему. «Он от Маркуса! Они были друзьями! Он сидит у нас на ступеньках!» и, повернувшись, сбежала в дом. Гомер Макулей спросил у Тоби Джорджа: «Вы Тоби?»